Глава 28. 21 октября 2185 года. Четверг. Если бы не обстоятельства, а именно розыск убийц, старший инспектор Никонов получил бы истинное удовольствие от наблюдения за работой магов-артефакторов. Да и сам артефакт в действии представлял собой редкой красоты зрелище. Глеб снял печать из дверей салона Цирцея, хозяйственно поправил висящую на двери табличку «Закрыто на реконструкцию» и пригласил всех следовать за ним. Гуськом прошли Андрей и Елена, следом их клиентка, затем трое магов, высокий с длинной белой бородой мэтр Зентек, низенький и кругленький гном мэтр Бодинок и хрупкая с короткой стрижкой, кажущаяся совсем юной, мэтр Лалия Газрикян. В кабинете покойной Ангелины Майер еще слабо светился на полу силуэт ее тела. Вошедшие покосились на него, и все как один постарались не наступать. «Итак, госпожа Захарова, где находится ваш артефакт?» – пробасил мэтр Зентек. Нина показала на скучный серый сейф в углу. «Господин старший инспектор, прошу вас открыть этот ящик». Никонов отпер сейф, снял с него магические печати и распахнул дверцу. Он мог не заглядывать внутрь, поскольку прекрасно помнил, что внутри находится, сам сверял опись. Отлично помнил чувствительный удар по пальцам, полученный от скромной деревянной шкатулочки при попытке взять ее в руки. На нижней полке сейфа мягко светились зеленым, сиреневым и розовым хрустальные флаконы, верхнюю делили толстая тетрадь и та самая шкатулка. «Прошу вас, госпожа Захарова», — сказал гном. Подойдя к сейфу, Нина взяла шкатулку, открыла ее и извлекла ажурный металлический шар. «Плетение из трех металлов», — по привычке фиксировал в памяти Глеб. «Судя по виду и цвету, похоже на золото, серебро и бронзу. Или медь. Нет, все-таки бронза, темная. Внутри болтаются незакрепленные камушки разных цветов, штук 10-12». Учитывая пристрастие магов к символическим цифрам, скорее 12. Тем временем Нина что-то прошептала, обхватив шар ладонями, и он засветился приглушенным светом. Вперед шагнул мэтр Бодинок, провел ладонью над предметом и отпустил с поклоном. «Свидетельствую, что данный артефакт активируется кровью рода и семейной магией». То же самое повторили остальные двое магов, и мэтр Зентек повернулся к Никонову. «Господин старший инспектор, представители коллегии готовы засвидетельствовать, что спорный предмет является неотчуждаемой фамильной ценностью и должен быть немедленно возвращен владелице». «Ну и слава единому!» — с чувством выдохнул Глеб. Ему до смерти надоела эта история. Агентство в Акаресасии собралось на второе в своей истории общее собрание. Первым слово взял Врен. «Как бухгалтер и секретарь я докладываю. Клиентка госпожа Захарова нашей работой полностью довольна. Полная оплата нашей работы в сумме 2000 дукатов ею сделана. Я внес деньги на наш счет в Драхтаугалернг-банк. Поздравляю, господа!» И он поклонился. «Я встречался со старейшиной общины гномов в Москве», — сказал Андрей. «Мы заключили договор на испытательный срок в 3 месяца. Через 3 месяца будем решать, продлевать его или нет». «А на какую сумму договорились?» — поинтересовался Гай. 5000 в месяц плюс отдельная оплата выездов плюс накладные расходы». «Мало. С этих коротышек можно было и вдвое больше взять». Зеленые глаза покосились на Врена и мечтательно уставились в потолок. «Коротышки?» — ожидаемо подпрыгнул гном. — А сам-то ростом с горшок. — Тихо! — рявкнул Андрей. — Секретарь, прошу сообщить, есть ли новые заказы. Врен выразительно развел руками. — Увы! Надо ждать, реклама в газетах только неделю как выходит. И вообще все знают, что самая эффективная реклама из уст в уста. То есть все равно надо ждать. Нам спешить некуда, деньги на счету пока имеются. «Имеются же, бухгалтер?» «Ну, если кое-кто не потратил их все, купив вагон конфет...» Гном пакостно захихикал, вспомнив какую-то проделку. Пикси уже открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент засигналил коммуникатор Андрея. Он быстро переговорил и повернулся к компаньонам. Старший инспектор Никонов просил передать всем благодарность за содействие в расследовании. Он заглянет на днях, чтобы передать тебе, Гай, обещанный шоколад. «То есть розыск закончен?» — спросила Елена. «Да». «И кто убийца?» «Ну, приедет Никонов и все расскажет. Лучше скажите, госпожа Асканова, что у нас с наймом кухарки?» «Плохо все», — вздохнула Лена. «Приходила их дюжина, наверное, но ни одна нам не подходит». «Почему?» «Кто-то не готов работать 3 дня в неделю», — стала перечислять она, загибая пальцы. «Кто-то слишком много денег хочет. Одна вообще, как увидела Гая и Врена, начала визжать, словно с мышью нос к носу сошлась. В общем, все не то. Буду еще искать». «Не слышу уверенности в голосе». «Так ее и нет». Разговор прервал на сей раз стук во входную дверь. Врен спрыгнул с кресла и пошел отворять, а когда вернулся, за ним следовали двое. Почетный гном с пегой бородой, заплетенной в косы, и худенькая девушка. «Здравствуйте, господа», — важно кивнул гном. «Меня зовут Алвин Фрюк из клана Дерен. И к вам меня отправил старейшина нашей общины. Прошу вас, присаживайтесь, многоуважаемый господин Фрюк». Андрей аж пальцами от вежливости пошевелил. «А вы, сударыня?» «Я... нет, я сама по себе насчет работы. Я, наверное, не вовремя приду в другой раз». Елена перехватила девушку, нацелившуюся было удрать, и повела в кухню, приговаривая. «Пусть там мужчины говорят о своих делах, а мы тут побеседуем. Я Елена Асканова, совладелица агентства. А как вас зовут?» «Маша. Мария Орехова. Мне сказали, вы кухарку ищите». Через 10 минут разговора выяснилось, что Маше Ореховой 21 год, она сирота и живет у тетки в Кусково. Готовить училась в поварской школе, и предлагаемая плата ее вполне устраивает. «Нас 4», — аккуратно сказала Лена. «Вы всех видели в кабинете». «Да, видела. 2 хома, гном и... кто это был, домовой?» «Нет, не похож». «Пикси». «Ой, как интересно». «То есть вас не смущает присутствие в агентстве разных рас?» «Госпожа Асканова», — девушка взглянула ей в глаза холодно, — «меня ничто не смущает. Более того, ксенофобию я считаю одним из самых больших человеческих недостатков. Если вас устраивают мои услуги, то мы можем заключить временный договор на месяц». «Давайте попробуем», — задумчиво ответила Елена. «Давайте попробуем». Уже уходя, Маша посмотрела на табличку у входа и спросила. «Елена Михайловна, а что значит правильные расставания?» «Ну, например, вы хотите уволиться с работы, а вас не отпускают. Или старый друг совершил что-то такое, что оставаться с ним рядом у вас сил нет, но сказать это в глаза тоже невозможно». Лена поморщилась, вспомнив именно такую историю, произошедшую с ней самой год назад. «Или самое простое. Вы поняли, что не любите человека, но обижать его не хотите. Поэтому приходите к нам, и мы помогаем». «Понятно», — протянула девушка, с сомнением глянула на табличку и все-таки решилась. «А можно я еще 5 минут у вас отниму?» «Хоть 25», — за рукав Елена втянула ее назад в тепло коридора. «Итак, мы обрели кухарку», — рассказывала она чуть позже партнерам. «И заодно небольшой заказ. У госпожи Ореховой очень напряженное отношение с двоюродной теткой, у которой она живет. Тетка гоняет Машу как сидорову козу и забирает все, что девушке удается заработать». «То есть надо устроить правильное расставание?» — хмыкнул Френ. «Именно. И я вот что подумала. У нас есть свободная комната рядом с кухней. Может, предложить ей переселиться сюда?» «А если ее обеды и ужины нам не понравятся?» — прищурился Гай. «Ну, значит, будем решать проблемы по мере их поступления». «Что же, господа?» — резюмировал Андрей. «У нас есть агентство, 2 новых контракта и кухарка. Жизнь-то налаживается.